Ваша интуиция — это ваш внутренний компас. Это знание, которое превосходит разум. Путеводная звезда, которую совершенно не заботит чужое мнение. Это ваша суть. Интуиция дана для того, чтобы провести вас по верному пути и дать ответы на волнующие вопросы. Ну, что на свете может быть важнее, чем потратить время на налаживание связи со своим истинным «я»? Вот несколько упражнений, которые помогут укрепить отношения с интуицией, и мне хотелось бы, чтобы вы обязательно их выполнили. Ведите дневник в свободной форме и как можно чаще. Медитируйте каждый день. Обращайте пристальное внимание на те вещи, события и людей, которые вас зажигают. Взаимодействуйте с ними. Прислушивайтесь к себе и старайтесь распознать те моменты, когда вы уговариваете себя сделать то, что вам не подходит, или, наоборот, отговариваете от того, что просто создано для вас. Будьте всегда начеку. Интуиция в любой момент может подарить вам подсказку в виде внезапно возникшей в голове идеи, а также предчувствия, предупреждения, мурашек по коже и так далее. Научитесь их распознавать, вместо того, чтобы отмахиваться от них.